Глава 45. Вика умная девочка и понимает, что у нее нет шансов. После смерти жены дядька уже давно не играет ни в какие отношения. Постельное белье и женщины в его кровати меняются одинаково часто, а в телефоне не остается ни номеров, ни фото. Худший вариант для того, чтобы влюбиться, почти как одержимость чужой женой. Пока еду в машине, за грудиной больно тянет от этой мысли. Несколько лет я ждал Диану. Терпел ее замужество, а когда получил, чуть не потерял навсегда. Обычная история, одна из миллионов, выделяется лишь тем, что в отличие от тех же Вики и Ярослава, нам с Дианой выпал джекпот. Еще одна встреча, возможность начать заново. В третий раз, как на счастье. Главное, не проебать, говорю я себе, притормаживая возле цветочного магазина. И больше не отпускать. Подъезжая к воротам, произношу мысленно план на ближайшие 50 лет. Диана сама открывает дверь. «Привет, я тебя не ждала». Судя по легкому домашнему костюму, не только я забил сегодня на работу. «Хреново, будем вырабатывать новую привычку». Протягиваю пахучий веник и сам без приглашения вхожу в коридор. «А цветы в честь чего?» Будто никогда не получала букет просто так. Диана растерянно смотрит на красные розы. «Не знаешь». Я оглядываюсь по сторонам. В гостиной вроде бы тихо, в столовой тоже никого. Я же говорил, что свечи и икебаны будут в следующий раз. Положив ладони на талию Дианы, притягиваю ее к себе. Вот, в следующий раз. И свечи... Она часто моргает. С ними решим. Чувствую, как возбуждаюсь. Даже минуты не прошло, а я уже готов нести это чудо в спальню и продолжить свою мазохистскую терапию. «Если ты планируешь прямо сейчас, то ничего не получится». Диана показывает в сторону детской и, словно наслаждается ароматом, прячет лицо в цветах. «Что-нибудь придумаем?» Вынуждаю поднять голову. «Я все еще считаю, что мы спешим». «Тогда давай без спешки». Я тянусь к ее губам. «Будем очень медленно». Касаюсь всего на миг и тут же отстраняюсь. «Ты меня еще в прошлый раз чуть с ума не свел. Сегодня точно заставишь рехнуться». Вдвоем. Обдаю дыханием нежную кожу. Обязательно чокнемся. До того, как я узнал об изнасиловании, целовать Диану было легко и естественно, как дышать. Теперь же стараюсь быть осторожным. Чтобы не спугнуть своим напором, глажу ее подушечками пальцев по спине. Отвлекаю. Потом делаю короткий вдох и в третий раз склоняюсь ближе. Чертовски сложно медлить с той, которую хочешь до звезд перед глазами. Но вопреки желанию я не тороплюсь. Пробую на вкус ее нижнюю губу. Втягиваю, посасываю. Медленно веду языком по верхней. Врываюсь в рот, только когда Диана позволяет. Сама раскрывается передо мной и тихо стонет. От этого в голове перемыкает. Пытаюсь не спешить, но сразу же проваливаю эту миссию. Забыв о нежности, я трахаю Диану в рот. Толкаюсь языком между бархатными половинками. Долблюсь в небо. Вылизываю. Как готов сделать это между ее шикарных ног. Шизею от сладковатого вкуса слюны, глухо рычу, хотя из-за адской боли в паху хочется не рычать, а выть. Наверное, еще минуты, и я бы не сдержался. Рухнул бы на колени и попробовал эту охрененную женщину на вкус. Ни одна сила на земле не смогла бы остановить. Однако в последний момент за спиной раздается деликатное покашливание. А затем кто-то маленький с криком «Папа!» обхватывает мои ноги.